Ну, увидимся позже, Файл. Элло! Нет, только что вышел. Такого не знаю. Как его зовут, говорите? Торнадо Джонсон. Он вооружен? Ну, револьвер, есть у него, спрашиваю? Хорошо, пришлите карточку. Фотографию, говорю, пришлите. Хелло, Карри, привет, мальчики. Привет, Файл. Хелло. Дождя все нет? Нет дождя, Файл. Ну, что вы стоите? Проходите, садитесь. Ну, а в Свитриверсе там как? Мы там не были. А что говорит Лиззи? Она ведь ездила в Свитриверс. Ей там очень понравилось. Ни одной свободной минуты не было. Каждый вечер ее приглашали на танцы или погулять. Каждый вечер, говоришь? Да, каждый вечер. Рубашка-то порвалась, Файл. Похоже, что порвалась, Карри. Чинить самому приходится. Ничего не поделаешь, Карри. С тех пор, как жена умерла, приходится самому. А мне Лиззи чинит рубашки. Жаль, что у меня нет сестры. Она бы тоже чинила мне рубашки. Да. Так вот я говорю, Лиззи каждый вечер приглашали на танцы или погулять. А вернулась из Свитриверса она одна? Она ездила одна. С кем же должна была вернуться? Ну, на прошлой неделе Майк Лей ездил в Ливерстаун покупать кобылу. Поехал один, вернулся с кобылой. Нам нет никакого дела до Майкла Лея. Оставь Лиззи в покое, понятно, нет? Не горячись, сной, я задал вопросы только. Нет, он только задал вопрос. Да. Как тебе нравится? Джим! Ах так! Ной! Послушайте меня. Я всегда говорил Ною и Джиму. Говорил я вам, мальчики. Вы не имеете друзей, потому что вы горячитесь. Чтобы вам пригласить хорошего парня, опрокинуть по стопке, поговорить по душам, помочь, если надо. Да, ты прав, отец. Файл, я погорячился. Я тоже. Было бы неплохо, если бы мы с тобой поговорили по душам. Вот это можно. Здесь есть неподалеку, где выпить. В кабачке. Ну что за разговор, Файл? Нет, хотелось бы, чтобы ты пришел к нам в гости. Мы приглашаем тебя на обед. Я непременно как-нибудь на днях зайду, Карри. А почему бы не сегодня? Сегодня придется поработать. Вам известен такой человек по имени Торнадо Джонсон? Нет, Файл. Звонили, сказали, что направился в нашу сторону. Придется поискать. Ну, по дороге он мог свернуть куда-нибудь еще? Это верно, Джим. Но он мог и не свернуть куда-нибудь еще. Па, ты хочешь, чтобы мы были друзьями? Я ему предлагаю дружбу, он отказывается. Я тебе объяснил, как обстоит дело. Ой, да ты бы отказался, даже если был бы свободен. Я не против того, Джим, чтобы мы были друзьями. Но мне не улыбается, чтобы твой отец стал моим тестем. А ну, возьми свои слова назад, слышишь? Возьми свои слова назад, слышишь? Я могу их повторить, если хочешь. Ах так! Да, ему не следовало начинать драку. Это сделал бы я и успешней. Он опередил тебя. Ну, держи платок, болван. И не лезь первым, когда я рядом. Иди домой. Я убью его, в конце концов. Иди, иди. Бац, и все. Иди. Мне жаль, что так получилось. Я не хотел его ударить. А, пустяки. Я тоже дрался в молодости. Мне не так доставалось. А вот кто из вас проиграл в этой драке, еще неизвестно. Неизвестно? Почему? Мы бы с тобой пообедали на славу. Распили бутылку вина. У меня припрятана одна с давних времен. Речь шла не об обеде, Карри. Речь шла не об обеде, да. Речь шла о Лизе. Почему бы тебе и не жениться на ней? Я сам могу чинить свои рубашки, Карри. Больше, чем твои рубашки, в починке нуждаешься ты, Файл, сам. Это как понять, Карри? Ты сам нуждаешься в починке, парень. Стой! Это против правил. Начал, говори. Плохо ты живешь, Файл. Я не верю, что тебе сладко спать на этой скамейке, есть по утрам вчерашний ужин и чинить рубашки. Нет хорошей жизни, ты стараешься убедить всех, что у тебя все в порядке. Нас ты, допустим, обманешь, но себя же обмануть нельзя, Файл. Вот ты говоришь, что жена твоя умерла. А ведь это не так. Она бросила тебя и уехала с этим, с учителем, будь он проклят. Каждый из нас помнит эту историю. Но ты говоришь, что жена твоя умерла, и мы не противоречим тебе. Мы говорим, ладно, раз Файлу хочется считать себя вдовцом, будем считать его вдовцом. Бог нам простит эту маленькую ложь. Она приносит Файлу успокоение. Вот почему я говорю, что ты нуждаешься в починке. Человек, который ищет успокоение во лжи, он нуждается в починке. Я бы тебе не сказал этого, ты меня вынудил, Файл. Смелый ты человек, Карри. Ты позволяешь себе говорить то, что думаешь.